и враги человека – домашние его. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с его отцом и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку, домашние его. Означает ли это, что причинно-следственная связь должна быть нарушена? Отец – это причина, сын – это следствие. Нет. Каждое каббалистическое понятие должно применяться в соответствии с духовными связями, а не механически. Здесь Иешуа указывает, что он пришел освободить человека от его животных отношений с человеком из плоти и крови. И здесь Иешуа подчеркивает самую мощную земную связь, которая отделяет человека от истины и вечной жизни, а именно связь с его близкими родственниками. С этим злом всеобъемлющей животной любви народа Израиля к членам своих семей неустанно боролся в пустыне Моисей. А что случилось потом? После ухода Моше они оставили Творца и вернулись в лоно своих семей. И они так и не изменились в этом отношении вплоть до сего дня. В них остается только непоколебимая вера в семью. В Торе есть такой фрагмент. Когда Моше собрал самых выдающихся мужей Израиля, чтобы сообщить им важную новость, то после окончания его речи Тора говорит: «И все они вернулись к своим женам, и только Моше продолжал стоять пред ликом Творца». То, что недоставало Моше в завете по плоти, теперь с приходом Иешуа и его завета по духу стало неизбежным. невозможно прийти к Иешуа и через него к его отцу. Иначе, чем оставить свою семью, родственников, мать, отца, сына, дочь и так далее. Но это духовно и совсем не означает, что действительно должен покинуть своих родных и близких.